Я и сам могу сообщить о своем прибытии господину, Сибар. Позади Сибара показался Сидир, который, как и обычно, выглядел сонным. Рад видеть вас в добром здравии, господин. Значит, все наши в сборе. С приподнятым настроением сказал Рандалу, закинув руку на шею Сибара. Отлично, дружище, ты не представляешь, какие здесь девчонки. Чуть ли не воздыхающим голосом произнес Сибар, явно вспоминая что-то приятное. Сиськи, во, жопа, во, а как она? Думаю, мы можем оставить их ненадолго, улыбнулся Иннис, наблюдая за товарищами. Господин, нам стоит поторопиться. Градоначальник вряд ли обрадуется тому, что мы задерживаемся. О, не стоит беспокоиться. Поправив монокль, сказал дворецкий. Мой господин ожидал чего-то подобного, поэтому отдал нам все необходимые указания. И все же, мы не хотим злоупотреблять вашим гостеприимством. Как пожелаете. Слегка поклонился дворецкий, указывая рукой на широкую лестницу впереди. Прошу, следуйте за мной. Эй. Даже не думай от меня отделаться, Иннис. Послышался голос Рандала, который успел их догнать. Я тоже иду, Рандал. Вздохнул Иннис. Простите нас за нашего товарища. Просто он, немного дурной. О, не стоит беспокоиться. Улыбнулся дворецкий. Прошу, следуйте за мной. Поднявшись по лестнице следом за дворецким, они прошли несколько десятков метров, пока не оказались на небольшом распутье. Будь здесь кто-то, вроде Итара, кто впервые оказавшись в подобном месте, он бы непременно заблудился. Подобные усадьбы всегда имели массу коридоров и развилок, цель которых – запутать злоумышленников, воров и убийц. Поэтому без знающего усадьбу дворецкого или другого слуги было невозможно передвигаться в ней. Дворецкий, что служил им проводником в этом поместье, свернул направо, таким образом направляя группу гостей в достаточно длинный коридор, стены которого были украшены различными картинами, старым оружием, а также горящими светильниками. В самом его конце оказалась еще одна развилка. На этот раз дворецкий повел группу налево, и, спустя лишь несколько минут, плутая по однообразным коридорам и развилкам, перед ними предстали дубовые двери. «Прошу вас немного подождать». Дворецкий, поклонившись Итару и Иннису, подошел к дверям и несколько раз постучал по ним. «Господин Оливер, к вам пожаловал принц Итарион. Пусти их!» Послышался заглушенный голос из-за двери. «Прошу вас!» Сказал дворецкий, открыв перед гостями двери. Внутри небольшой светлой комнаты с одним единственным столом и несколькими креслами находился всего один человек. Глядя на него, Итар даже замер на мгновение. Столь необычная картина предстала перед его глазами. Крупного телосложения мужчина зим 40, что всем своим видом демонстрировал силу и дикость, сидел за достаточно крохотным столом и перебирал какие-то бумаги, которых, если посмотреть на стол, была целая куча. Крохотное перо в его огроменной руке, казалось, двигалось с нечеловеческой скоростью. Столь быстро и хаотично оно что-то записывало на чистой бумаге. Закончить с бумагами, мужчина поднял голову, чтобы рассмотреть гостей. «Ох, где же мои манеры?» Виновато улыбнулся Оливер Стальной Буйвол. Быстро поднявшись из-за стола, он сильно пошатнул его, но успел схватить мебель рукой и спасти ее от падения. К несчастью, несколько листов бумаги все же успели слететь на пол. Совсем уже с этой работой про отдых забыл. «Прошу вас, принц Итарион, проходите. Наверное, после долгой дороги вы устали и хотите пить. Ларк, чая гостям. Или вы предпочитаете что-то покрепче? Чая будет вполне достаточно», — ответил ему Итар, усаживаясь на кресло. «Слушаюсь», — поклонился дворецкий, быстро покинув комнату. «Судя по вашим глазам, могу точно сказать, что вы представляли себе совершенно другого человека, верно?» Чуть улыбнулся Оливер, присаживаясь на свободное кресло. «Если честно, да. Учитывая все слухи, которыми ты окружен, я представлял себе...» Замолчал на мгновение Итар, пытаясь подобрать подходящее слово. «Варвара, бандита, убийцу, воина. Я хотел сказать воина. Вы не первый», — пожал плечами Оливер. «Многие, стоит им увидеть меня впервые, приходит в некое замешательство. Ведь слухи описывают меня, как убийцу и тирана, что сжигает деревни, грабит города и осаждает неприступные крепости, а на деле я обычный градоначальник. Но не все же слухи о тебе лживы, верно?» — спросил Рандал, вальяжно устроившись на кресле. «Нет, не все», даже с какой-то грустью произнес стальной буйвол. «Где-то половина из них правдива, а другая слишком приукрашена. Сами знаете, как народ обычно любит из обычной драки делать целые побоища, чтобы кровь там, кишки и насилие». «Согласен», кивнул Итар. «Наверное, трудно их контролировать», не унимался розоволосый Рандал. «Лишь отчасти. Если капнуть чуть глубже, то вы обнаружите, что бандиты – очень простой народ. Золото, вино и женщины – вот, чем они живут. Нужно лишь обеспечить их этим, и тогда они не доставят проблем». Оливер устало вздохнул. «Хотя это не всегда работает, но мы стараемся следить за ними. Ну а если кто-то все равно не слушается?» Оливер с силой сжал кулак, демонстрируя множество мускулов, которые оплетали выпирающих вены. Они напоминали вереницы миниатюрных змеек, что опутывали громадный ствол дерева. «Тогда мы очень доходчиво объясняем им, что так себя вести не следует. Не хотел бы я быть на их месте, Рандал», — устало вздохнул Инис. «А у вас интересные подчиненные, принц Итарион», — добродушно улыбнулся стальной буйвол. «Они напоминают мне моих старых товарищей, с которыми я, будучи наемником, путешествовал по миру». На лице Оливера отобразилась мимолетная печаль. «Хорошие были времена, господин», — неожиданно ворвался в комнату дворецкий, тяжело дыша. Срочное донесение». «Что такое, Ларк?» — удивился Оливер такому необычному поведению дворецкого. «Давай, отдышись сперва, а потом скажи, что случилось. На нас напали», — чуть ли не крича сказал дворецкий. Глава 26. «О чем это ты?» — не понимал Оливер. «Неужели это опять Пальга? Снова он за старые? Видимо, прошлого раза ему не...» «Нет, господин», — прервал его дворецкий. «Это войска Занирьяна». «Что?» — прокричали практически все, кто находился в комнате. Лишь дворецкий, который в тот момент пытался отдышаться, и Итар сумели сохранить молчание. «Почему здесь войска Занирьяна? С какой целью они решили напасть на Дальгу? И почему именно сейчас? Неужели это из-за нас? Ну как? Как занирьянцы узнали, что мы находимся в Дальге?» — думал Итар, перебирая в голове массу догадок и предложений. «Хорошо, допустим, что занирьянцы здесь ради нас. Если так, то им, скорее всего, кто-то о нас сообщил. Неужели шпион? Или это работа очередной тени? И зачем нападать на Дальгу, тратить ресурсы и жизни солдат, когда можно устроить засаду и легко с нами расправиться? Зараза, сейчас не об этом нужно думать. Что с моими войсками?» — мгновенно задал вопрос Итар дворецкому. «Они сейчас сражаются. Рандал, Иннис, мы идем им на помощь», — мгновенно отдал приказ Итар, а после обернулся к Оливеру. «Скорее всего, они прибыли за мной. Мы постараемся отвлечь их внимание на себя и постепенно увести их от вашего города, но мы окажем вам свою помощь. Понадобится некоторые». «Что? Я сказал, что мой город окажет вам свою поддержку», — повторил Оливер ранее сказанные слова будничным тоном. «Зачем вам это?» — задал вполне логичный вопрос Инис. «Эти войска, как и сказал мой господин, прибыли по нашу душу. Вам не нужно жертвовать жизнями своих солдат и безопасностью всего города ради. Для меня, как хозяина города, будет позором не помочь своим гостям», — с вызовом сказал Оливер. «В местах, где я родился, принято помогать гостям вне зависимости от ситуации. Плевать, кто за вами там прибыл. Занирьян, асфиралирская теократия или сами древние. Мы дадим им достойный отпор». «Но господин Ларк», — в голосе градоначальника ощущалась сталь и уверенность. «Живо поднимай все наши войска. Мы готовимся к битве». «Да», — мгновенно выпрямился дворецкий. Казалось, он будто бы перенял уверенность и решимость своего господина. Столь быстро он отринул страх и сомнения. «Что делать с бандитами? Их тоже поднимай. Каждый воин сейчас важен». На мгновение Оливер задумался. «И знаешь, чтобы они точно присоединились к нам, передай им, что за каждого убитого занирьянца они получать бесплатную кружку лучшего эля, а за каждого десятого – бесплатная ночь в борделе». «Как и ожидалось от господина», – восхитился дворецкий. «Уверен, такие условия будут лучшей мотивацией для бандитов. Тогда поспеши, Ларк. У нас не так много времени, чтобы тратить его на разговоры». «Да, господин», — сказал дворецкий, мгновенно бросившись к двери. Ему потребовалось лишь несколько секунд, чтобы открыть ее и мгновенно исчезнуть из поля зрения своего господина и его гостей. «Спасибо», — сказал Итар. «Не стоит», — добродушно улыбнулся Оливер, похлопав Итара по плечу, словно старого друга. «Да и каким я хозяином буду, если брошу своих гостей в трудную минуту? Я не забуду этого. Клянусь своим именем, я непременно отплачу тебе за твою доброту. А теперь вперед!» Быстро покинув комнату, они еще несколько минут петляли по, казалось бы, нескончаемым и однообразным коридорам. Если бы не Оливер, что служил им в тот момент в качестве проводника, они бы, возможно, даже и не выбрались из этой усадьбы. По крайней мере, ничего не разрушив при этом. Добравшись до просторной гостиной, в которой находились Сибар и Сидир, Иннис на ходу объяснил всю сложившуюся ситуацию двум офицерам, не сбавляя при этом скорости. Тем не потребовалось много времени, чтобы сразу смекнуть, что творится что-то неладное. Так что через мгновение Итар, четыре офицера и Оливер выбрались на улицы Дальги. К счастью, они пустовали. Было бы крайне неудобно пробираться через огромную толпу жителей, которую бы могла охватить внезапная паника. Так что добрались до стен они достаточно быстро. Стоило только Итару приблизиться к ним, как он в несколько стремительных прыжков взобрался на нее, приковывав к себе удивленные взгляды солдат. Но на них ему было плевать. Сейчас его волновало лишь собственное войско и офицеры, что в тот момент сражались. Взглянув на сражающихся с высоких стен, Итар нахмурился. Солдаты в легких серебристых доспехах в тот момент едва сдерживали свирепый натиск врага, в то время как тяжело бронированные черные воины уверенно их теснили. Было видно, что если все так и продолжится, то от армии Итара ничего не останется. Занирианцы попросту превосходили его войско примерно в два раза, если верить тому, что он видел. К тому же, это могли быть не все силы, что подготовил противник. Был достаточно высокий шанс того, что где-то неподалеку могли скрываться их подкрепления, которые только и ждут отмашки полководца. Да и если немного подумать и как следует взглянуть на сложившуюся ситуацию, то можно было сразу заметить что-то неладное. Например, то, что у занирианцев отсутствовали боевые маги. Такую серьезную промашку вряд ли могли допустить прожженные многолетними сражениями полководцы, особенно занирианцы. Ведь абсолютно каждый житель империи знал, на что была способна магия в умелых руках. Было бы слишком глупо нападать на противника лишь одной пехотой, если у того в наличии имелись боевые маги. Потери в таких случаях исчислялись бы в сотнях, если не в тысячах при достаточном количестве магов. Еще одной странной деталью было отсутствие лучников. Конечно, их отсутствие не было критичным для армии, но тоже влияло на моральный дух солдат. К тому же, лучники могли сильно проредить силы противника, тем самым облегчив уничтожение вражеской стороны. Но на это, хоть и с трудом, можно было закрыть глаза. Солдаты обеих армий в тот момент находились в непосредственной близости друг с другом, так что был велик шанс задеть своих. Именно по этой причине лучники Дальги, хоть и были готовы палить внезапных захватчиков градом стрел, не решились выстрелить. Хотя, если припомнить стиль сражения зенарианцев, Итар был уверен, что они были готовы и своими пожертвовать, если это принесет победу. Но самым странным в этой ситуации Итар находил отсутствие каких-либо осадных сооружений. Даже если и брать в расчет то, что зенарианцы решили взять Дальгу штурмом, то без осадных сооружений это была практически невыполнимая задача. Уж слишком огромные потери понесут штурмующие, если вообще смогут пробиться в город. Но если они прибыли именно за Итаром, то сложившаяся ситуация уже не казалась такой уж и странной. Убивая его солдат, занирианцы пытались надавить на его жалость и совесть и тем самым выманить Итара из Дальги. Если смотреть на данную ситуацию именно с этой стороны, то становилось понятно, почему у занирианцев отсутствовали маги, лучники и осадные сооружения. Итар тяжело вздохнул. Хоть головой он и понимал, что сунувшись туда, он непременно угодит в засаду, из которой будет очень и очень трудно вырваться, сердце отчетливо твердило Итару броситься спасти товарищам. Если тактика противника заключалась именно в этом, то, стоит признать, у них это получилось отлично, усмехнулся Итар. Сделав глубокий и размеренный вздох, Итар отошел от стены на несколько шагов. Быстро размяв свое тело, он собрал в своих ногах как можно больше силы, а затем совершил стремительный прыжок, от которого в разные стороны разошлась небольшая ударная волна. Солдаты, что находились в тот момент ближе всего к третьему принцу, даже отшатнулись, едва удержавшись на ногах. Оказавшись в воздухе, Итар прижал руки к телу, чтобы легче контролировать свой непродолжительный полет. Со стороны он, наверное, выглядел как выпущенная из лука стрела. Столь высоко и быстро летел третий принц. Постепенно приближаясь к земле, Итар сделал полный оборот в воздухе и обрушил невероятной силой удар на первого попавшегося черного воина, которого попросту впечатало в землю. Тяжелые и, казалось бы, прочные доспехи должны были защитить своего владельца от такой неожиданной атаки. Но вместо этого они мгновенно покрылись десятками крупных расползающихся трещин, подобно вазе, которую случайно кто-то ударил. Множество небольших кусочков черной брони от такой силы разлетелось в разные стороны, с металлическим звоном ударяясь о чужие доспехи. Не теряя времени, Итар выхватил меч из ножен и совершил несколько быстрых и точных ударов. Меч, казалось, просто расплывался перед глазами врагов. Столь быстро и ловко им орудовал его владелец. И, буквально через несколько взмахов, все находившиеся рядом с Итаром занерянцы пали замертво, постепенно разваливаясь на крупные куски мяса, что были закованы в металле. Взмахнув клинком, таким образом отчистив его от крови, Итар быстро огляделся. Ему необходимо было найти Сагдара и Баладара, что сейчас командовали войском в его отсутствии. Поэтому, быстро схватив первого попавшегося воина в серебристых доспехах, он спросил: «Где офицеры?» «Они», — пытался отдышаться солдат. «Они сражаются на передовой. Враг напал с тыла, и они были вынуждены направиться туда, чтобы дать возможность нам отступить к Дальге. Но враг обхитрил нас». Итар нахмурился. Судя по тому, что он видел, солдаты с тыла тоже сражались с занерянцами, как и те, что находились на передовой. А это значит лишь одно: враг взял его войско в кольцо. Таким образом, они не позволят вырваться окруженному противнику из захлопнутого капкана и постепенно сократят его ряды. Лучшей тактики для малочисленного врага и не придумаешь. Вы хорошо держались, — улыбнулся солдату Итар, а после обернулся к другим. Все, кто все еще на ногах, хватайте раненых товарищей и отступайте к Дальге. Я прикрою ваше отступление, но мы еще можем. Это приказ, — суровым голосом произнес Итар, всматриваясь в тела павших солдат в серебристых доспехах. Наших потерь и так слишком много, поэтому живо в Дальгу. Да, — хором ответили солдаты, собираясь с силами. Бросив на отступающих солдат нахмуренный взгляд, Итар быстро развернулся в сторону сражающих. Гнев за все потерянные людские жизни, что некогда принадлежали ему, уже полыхал глубоко внутри него, требуя выхода. И он не собирался сдерживаться. Так что, сжав рукоять меча посильнее, отчего по всему клинку с невероятным треском заискрились миниатюрные молнии, Итар направился в самую гущу сражения. «Окружайте их!» — кричал какой-то занерианский офицер. «Быстрее! Мы не должны позволить им сбежать! Живее, идиоты!» — усталым голосом сказал Зильф, старший офицер, под чьим командованием и находились окружающие солдаты в черных доспехах. Зильф не был выдающимся офицером, и тем более великим полководцем. Конечно, титул старший офицер – весьма редкое явление, которым можно гордиться, вот только в Занерианне, где таких старших офицеров огромное множество, это не показатель. Среди множества других, действительно выдающихся личностей, его можно было охарактеризовать как обычную и серую посредственность, как и ту редкую десятку офицеров, что сейчас была под его командованием. Не было бы преувеличением даже сказать, что он – очередная разменная монета, которую собирались использовать во славу его родного и любимого государства. Вот только Зиль все равно верил, что когда-нибудь он непременно станет великим, что придет час, и он продемонстрирует всем свои истинные способности. И ради этой возможности он пошел в армию, тратил десятки часов на тяжелые и изнурительные тренировки, оттачивал свое тайное мастерство клинка, что передавалось в его семье из поколения в поколение. Втайне от всех практиковал темную магию, ведь в отличие от других государств, Занерян лишь поощрял выдающихся и неординарных офицеров. Все то время, что Зильф провел в армии, было лишь его подготовкой к чему-то, чему-то великому. И сейчас, глядя на вражеских сопротивляющихся офицеров, он не мог сдержать улыбнуться. Хотя приказом их полководца и было взять этих двух офицеров живьем, они продемонстрировали достаточно высокий уровень умений, успев отнять жизни сразу троих офицеров. Не сказать, чтобы это сильно удивило Зильфа, но он все равно насторожился. Ведь не зря говорят, даже загнанный в угол волк может убить медведя. Быстрее окружайте их. Устало вздохнул Зильф, наблюдая за нелепой попыткой нескольких солдат окружить двух уставших и измотанных офицеров. Неужели вам даже эту работу нельзя доверить? Ваше благородие! Ваше благородие! Послышался со стороны чей-то встревоженный голос. Ваше благородие! Заикнись и говори уже по делу! Не выдержал Зильф, накричав на перепуганного солдата. Тот даже резко содрогнулся, став в несколько раз меньше в глазах офицера. А святые рыцари! Говори уже, что там стряслось! Да-да! Собрав в себе все оставшиеся силы, солдат начал рапортовать. Совсем недавно, со стороны Дальги, в нашу сторону направился какой-то неизвестный человек. И что? Беззаботно сказал Зильф, даже несмотря на солдата перед собой. Дело в том, ваше благородие, что этот солдат спрыгнул со стен Дальги и теперь направляется в нашу сторону, прорывая наше кольцо. Хаем, хаем, кивал Зильф. Так, стоп, что ты сейчас сказал? Неизвестный нам солдат спрыгнул со стен Дальги и теперь прорывает наше кольцо. Спрыгнул со стены. С недоверием спросил Зильф. Ты совсем идиот? Нет, ваше благородие. Я видел это собственными глазами, ваше благородие. Уверял его солдат. Даже в грудь себя ударил для правдоподобности. Затем он начал прорывать наше кольцо и... Говори уже, раз начал. Снова накричал на него Зильф. Он всего за несколько секунд убил больше 30 солдат и теперь уверенно прорывается в нашу сторону. Олух! Прокричал Зильф, отвесив звонкую пощечину трясущемуся солдату. «Так какого хрена ты так долго сюда бежал? Святые рыцари, что за идиоты у меня в подчиненных? Ладно, и это, поднимайся давай. Да, ваше благородие!» Чуть ли не срываясь на крик, сказал воин, поднимаясь на ноги. «В общем, слушай мой приказ. Бери сотню, нет, бери 1500 солдат и живо остановите его. Прошу прощения, ваше благородие, но я не уверен, что простые солдаты смогут его остановить», — неуверенно сказал солдат, виновато опустив голову. «Святые рыцари!» — тяжело вздохнул Зильф, едва сдерживая свой гнев. «Ладно, я отправлю с тобой нескольких офицеров. Передай им, что это мой приказ. Да, ваше благородие, я непременно выполню его, чего бы мне этого не стоило», — прокричал солдат, снова стукнув кулаком по своему черному панцирю. «Тогда живо его исполнять, идиот!» «Да, ваше благородие!» Как только этот нерешительный идиот скрылся с глаз Зильфа, офицер устало вздохнул. Вмешательство еще одного вражеского офицера, а Зильф был уверен, что это именно офицер, ничего хорошего для него не предвещало. Если тот офицер действительно был так силен, как говорил солдат, то на его устранение уйдет приличное количество солдат и офицеров. Конечно, Зильфу было плевать, сколько в конечном итоге погибнет людей в этой битве, ведь зачем ему, великому офицеру и будущему полководцу, задумываться о таких мелочах? Но все это будет в будущем, а пока он, простой подчиненный, и, если возложенная на него миссия провалится, то его славная карьера блестящего полководца. Зильф встряхнул голову, чтобы об этом не думать. Как же я, великий Зильф, могу провалить возложенную на меня миссию? Это же просто невозможно. Но если тот офицер и вправду так силен, тогда мне стоит поторопиться с этими офицерами. Зильф снова взглянул на двух сопротивляющихся вражеских офицеров. Хотя те и были вымотаны, изранены и едва держались на ногах, они до сих пор продолжали сражаться. Да, стоило отдать должное их силе духа и преданности, но это никак не поможет Зильфу в его становлении великим полководцем. Святые рыцари, да что же вы за немощные идиоты, раз не можете схватить двух полумертвых офицеров, с гневом прокричал Зильф на своих солдат. Но ваше благородие, ответил ему кто-то неуверенно, они ведь офицеры, а мы лишь обычные солдаты. Плевать я хотел на то, что они офицеры, а вы солдаты. Сколько вас здесь? Задал он вопрос солдатам, которые начали неуверенно переглядываться между собой. Сколько, я спросил. 5000, ваше благородие, ответил ему другой солдат. Вот именно, вас 5000, а вы не можете схватить двух полумертвых офицеров, святые рыцари, выругался Зильф, вынимая клинок из ножен и направляясь в сторону вражеских офицеров. В сторону, идиоты, всегда все приходится делать самому. Солдаты перед Зильф стали быстро и лихорадочно расходиться, чтобы ненароком не вызвать его гнев на себя. И всего за несколько секунд перед зенерианским офицером образовался живой туннель, что тянулся прямиком до двух сопротивляющихся офицеров. Гордо прошествовав под взгляды своих неумелых солдат, Зильф предстал перед вражескими офицерами. «Мое имя – Зильф Заир Кэлбруск. Я, как доверенный вассал верховного правителя Вериана, требую, чтобы вы сдались добровольно. В этом случае я гарантирую сохранение ваших жизней и достойное отношение к вам во время заключения. В противном случае», — Зильф коварно усмехнулся, — «я буду вынужден применить силу. И кто знает, что может случиться с вами в этом случае. Плевать, кто ты такой», — с трудом дыша, ответил темноволосый офицер в черных доспехах. Держась за свое копье, что служило ему в тот момент в качестве опоры, он с яростью взглянул на Зильфа. «Мы будем сражаться до конца. Неплохо сказано, Баладар», — слабо улыбнулся другой офицер, коричневолосый мужчина в странных и даже диких, по мнению Зильфа, доспехах. «И чего я еще мог ожидать от подобных варваров и идиотов?» — устало сказал Зильф, после чего уже произнес более решительно и грозно. «Тогда не вините меня за свою никчемную смерть». Зильф мгновенно бросился вперед, намереваясь совершить диагональный удар. Впрочем, стоило ему только приблизиться к двум офицерам, как те быстро отпрыгнули в разные стороны. Но это не стало для Зильфа большой проблемой. Его бледный клинок стал медленно разделяться на составные части, постепенно превращая меч в некое подобие хлыста. И этот самый хлыст совершил быстрое круговое движение, нанося мощные удары сразу по двум офицерам. Те едва успели защититься от этой подлой атаки. «Неплохо. Мало кто может заблокировать мою атаку, не представляя истинного облика моего оружия. Ублюдок», — оскалился офицер по имени Баладар. «Всегда знал, что зенерианцы – те еще трусы. В сражении все средства хороши», – парировал Зильф, совершив новый взмах своим мечом-хлыстом. «Да и какая разница, каким оружием я сражаюсь, если ваши жизни скоро оборвутся?» Два офицера в очередной раз сумели избежать опасной атаки меча-хлыста Зильфа, но это было лишь начало. Извивающееся опасное оружие, подобно разъяренной змее, каждый раз обрушивалось на них под самыми разными углами, порою даже атакуя их из слепых зон. А Зильф, словно умелый дирижер, ловкими и, казалось бы, даже легкими взмахами руки обрушал на противника все новые и новые удары. «В последний раз предлагаю вам сдаться», — решил закинуть удочку Зильф. Учитывая то, сколько они продержались под его натиском, он был уверен, что сил у них практически не осталось. Да и глядя на них, израненных, тяжело дышавших и едва стаивших на ногах, можно было сказать, что они держатся из последних сил. «Другого шанса у вас не будет. Пошел ты», — едва выдавил из себя темноволосый офицер, даже сплюнув в его сторону крупный сгусток крови. «Я лучше сдохну, чем сдамся». «Что ж», — пожал плечам Зильф, словно ему ничего другого и не оставалось. «Раз таково ваше желание», — быстро отведя руку, в которой находилась рукоять меча-хлыста, в сторону, Зильф совершил стремительный взмах. Длинный и извивающийся хвост его оружия звонко щелкнул, отдавая металлическим эхом по всему полю, а затем стремительно направился в сторону темноволосого офицера. Тот, в свою очередь, уже намеревался отразить эту атаку, встав в оборонительную стойку, но хлыст неожиданно изменил траекторию прямо перед офицером, словно врезался в невидимую стену. В какой-то момент наблюдающим даже показалось, что оружие будто бы ожило. Оно, на мгновение замерев перед темноволосым офицером, стремительно обогнуло его по дуге и оказалось прямо у него за спиной. Но, так и не атаковав того, хвост меча хлыста просто полетел куда-то в сторону, словно этот человек никак не заинтересовал его. «И это все, на что ты способен?» — с вызовом крикнул темноволосый офицер. Казалось, что прошлая атака ничуть его не напугала. «Знаешь, я бы не был так уверен». Едва сдерживая злорадствующую ухмылку, Зильф указал на другого офицера, который в тот момент неожиданно притих. И стоило только офицеру по имени Баладар взглянуть туда, как он замер, словно какое-то изваяние. Прямо перед ним находился его товарищ, все тело которого было несколько раз пробито хлыстом. Но мало того, это оружие, подобно живому существу, медленно двигалось внутри тела коричневолосого офицера, принося тому невероятную боль. «Сагдар», — едва выдавил из себя офицер по имени Баладар. «ТЦС, ТЦС, ТЦС», — покачал пальцем Зильф, тем самым привлекая к себе внимание темноволосого офицера. Еще шаг, и он труп. И чтобы я не казался тебе голословным. Меч-хлыст в теле коричневолосого офицера снова зашевелился, отчего тот едва сдержал болезненный крик. «Ублюдок!» – процедил сквозь зубы офицер по имени Баладар. «Плевать!» – ответил ему Зильф. «Главное – результат, а какими способами он достигнут, никого уже не будет волна. Ты в этом уверен?» Прозвучал еще один, более грозный и тяжелый голос, от которого все нутро Зильфа содрогнулось. Глава 27. До встречи с занерианским офицером Зильфом. Земля перед Итаром была завалена многочисленными трупами солдат. Даже просто ступая по ней, у него складывалось такое ощущение, будто он шагал по вязкому и хлюпающему болоту. Столь сильно она была пропитана кровью и внутренностями убитых. Пожалуй, не было бы преувеличением даже сказать, что поля боя в какой-то момент и вовсе превратилась в одну общую могилу, где былая принадлежность к какой-либо стороне более не имела значения. Впрочем, это не мешало Итару уверенно двигаться вперед, при этом добавляя к погибшим все новых и новых товарищей. Любой занерианский солдат, что осмеливался напасть на него по глупости или в порыве храбрости, или просто случайно попадался ему на глаза, умирал быстро и без мучений. Многие из них даже не успевали толком среагировать на молниеносные удары золотисто-сверкающего клинка, который разил столь быстро, что оставлял за собою длинные и кровавые ленты. И лишь спустя секунды, когда превосходящее по силе существо проходило мимо их, они с ужасом понимали, что же случилось на самом деле. Но было уже поздно. Обреченным на смерть только и оставалось, что наблюдали за тем, как их закованные в тяжелые доспехи тела медленно разваливались на части, окропляя свежей кровью и без того багровую землю. Даже окружающая Итара аура, что некогда была безмятежной и спокойной, сильно изменилась. Стала тяжелой, давящей, холодной. И любой, кто смог хоть немного ощутить ее влияние на собственной шкуре, быстро осознавал, что прямо перед ними находилось истинное, непостижимое божество, о которых говорилось лишь в сказках и легендах. И прямо сейчас это божество было в ярости. Да, Итар прекрасно понимал, что рано или поздно ему предстоит столкнуться как с занерианцами, так и с родными братьями. Подобного исхода было не избежать, если он хотел занять престол империи. Но он не думал, что все это произойдет так скоро, что жизни многих солдат, что были под его началом, верили в него и следовали за ним, в один миг превратятся в горькие воспоминания тех, кто будет ждать их дома. И, казалось бы, зачем ему вообще волноваться об этих людях? Все они – очередная ступенька на его пути становлению императором. Их смерти незначительны, а погибших с легкостью можно заменить другими солдатами. Но даже так, он намеревался всеми силами попытаться сохранить как можно больше жизней, вернуть ждущим семьям мужей и сыновей, спасти совсем еще юных и неопытных парней, что даже жизни толком не вкусили. Пускай он и использовал их, Итар хотел должным образом отплатить каждому из них за все те страдания, боль и отчаяние, что они испытали. Ведь кто бы что ни говорил, а войны выигрывают отнюдь не мудрые полководцы, а обычные солдаты, которые жертвуют собственной жизнью ради победы, в очередной раз отнимая чью-то жизнь, невзирая на собственные раны, боль и усталость. Итар шел в самую гущу сражения, ради тех, кто отступал к стенам Дальги, ради тех, чьи жизни висели на волоске, ради тех, кого еще можно было спасти, и, конечно же, ради тех немногочисленных друзей, что он обрел за свою несчастную и трудную жизнь. Возможно, сами они не считали его другом, да и их постоянный господин ясно давало понять, кто он для них. Лишь Рандал, чей разгульный образ жизни вряд ли вызывал зависть, был честен с собой и говорил то, что думал. Остальные же сохраняли дистанцию и не пресекали черту господин-слуга. И ведь, по правде говоря, Итар никогда не считал себя достойным такого отношения. Даже если взглянуть в прошлое, у него не было каких-либо выдающихся достижений, которые могли принести ему должную славу и известность. Скорее, среди всех четырех наследников, он был известен как никудышный принц, чье позорное поражение стало первым грязным пятном на всей истории Азардалиарской империи за многие тысячелетия. Разве достоин тот, кто опозорил собственную семью и род такого отношения? Но те, кто шел за ним и верил в него, считали иначе. В их глазах он был тем самым долгожданным правителем, который должен был изменить их жизнь к лучшему. Ведь жизнь при почившем императоре Дариалоре была отнюдь не радужной и хорошей, как говорилось в слухах. Скорее, она походила на обычное рабство, которое ловко обернули пеленой лжи и обмана. Пожалуй, лишь знатные рода Вавилона могли с широкой улыбкой сказать, что их жизнь при почившем императоре была сладкой и мягкой, как урсиерское вино. Обычному же люду приходилось куда тяжелее. Поэтому, когда император Дариалор почил, многие недовольные жители империи решили действовать. Кто-то бежал в леса, где затем сбивался с подобными товарищами в группы. Кто-то наоборот, в крупные города, где было больше шансов затеряться среди других людей. А кто-то решался присоединиться к армиям наследников, недовольный собственной судьбой и жизнью. В большинстве своем, таким людям было нечего терять, ведь все, что можно было забрать, у них уже отняли. Родных и близких, друзей и товарищей, дом и имущество, и в конце концов свободу. Подобные люди были и в армии Итара. Да, их было немного, но даже пройдя через ад, они не сдались и продолжали сражаться. Сражаться ради одной единственной возможности изменить не только свое будущее, но и будущее других, подобных себе людей. Видя такое яростное и бурное пламя в их глазах, Итар не мог не восхититься их решимостью и отвагой. Даже оказавшись на самом дне, из которого не каждому суждено выбраться, эти люди продолжали ползти вверх, проливая собственную кровь и слезы, буквально прогрызая себе путь зубами, они продолжали двигаться вперед. Их стремления и желания были подобны неукротимому и бушующему пламени, которое было готово спалить абсолютно все на их пути. Даже если этой преградой было их собственное тело и жизнь, разве мог их предводитель проявить слабость? Нет. Поэтому, собрав все силы, Итару стремился вперед. Невзирая на полученные раны, сломанные кости рук и усталость во всем теле, он упрямо прорывался сквозь черное море перед собою. Он бесчисленное количество раз атаковал, отражал и уворачивался. И так раз за разом, доводя однообразные удары и движения до автоматизма. Казалось, что его врагам не будет конца. На месте каждого убитого занирианского солдата появлялось сразу двое, а на их месте уже четверо. Будто нескончаемая река, на пути которой встал один единственный камень. Так ощущал себя Итар, продолжая шагать вперед. Прошло около получаса, прежде чем он сумел пробиться сквозь образовавшийся перед ним заслон. По крайней мере, так думал Итар, стирая дрожащей рукой обильный пот со лба, перемешанный с его собственной кровью. Подобный прорыв потребовал от него немало сил и умений, а помятая и покрытая свежей кровью кольчуга под рубахой ясно намекала на то, что сотворить подобное еще раз у него вряд ли получится. Но его старания не прошли даром. В конечном итоге, Итару удалось не только пробиться, но и углубиться в тыл противника. Ему оставалось преодолеть лишь несколько десятков метров, что разделяли его со сражающимися товарищами. Да, на словах это звучало ободряюще и легко, но на деле же все было совершенно иначе. Количество врагов с момента прорыва заслона сильно увеличилось, и в сравнении с теми, что встречались ему ранее, эти воины превосходили их на целую голову. Каждое движение, атака или ловкий маневр были быстрыми, точными и обдуманными, что явно намекало на то, что этим воинам не раз приходилось бывать на войне. Итару потребовалось лишь раз сойтись с таким солдатом, чтобы прочувствовать его истинную силу. Скорее всего, это рыцарский легион, догадался Итар. Насколько было известно Итару, рыцарский легион являлся элитой армии Занириана. В нее входили только выдающиеся воины, чьи воинские навыки и умения в значительной мере превосходили таковые у обычных солдат. Вряд ли среди смертных можно было найти подобную армию, которая могла посоперничать с рыцарским легионом. По крайней мере, так говорит война второй эпохи. Вот только Итар не мог понять одного. Почему рыцарский легион находился здесь? Обычно, рыцарский легион сопровождал либо семерых священных рыцарей, когда те отправлялись на войну по личному приказу короля, либо самого короля, когда тот решался покинуть столицу. В обычных войнах они не принимали участия, так как восполнять их потери было слишком дорого и долго. Раз здесь рыцарский легион, то и один из них, скорее всего, тоже здесь. Не нужно было быть гением, чтобы осознать такую простую истину. Раз здесь оказался рыцарский легион, то стоило ожидать и священных рыцарей. Вопрос состоял лишь в том, сколько же их прибыло в это место. По крайней мере, Итару еще не довелось обнаружить ни одного из них на пути сюда, что одновременно и радовало, и настораживало.